Если бы тон, которым она задала вопрос, показывал, что она считает всю затею полным идиотизмом, я наверняка почувствовал бы себя уничтоженной. Но она задала его не так. Скорее, как проверочный вопрос, на который она знает ответ. И даже можно было подумать, что она много раз уже вела с парами такие разговоры. Вот что меня обнадежило. Но Томми не вытерпел и вмешался. «Мы пришли к вам из-за вашей галереи. Нам кажется, мы знаем, зачем она существует». «Моя галерея?» Она прислонилась к подоконнику, всколыхнув позади себя шторы, и медленно вздохнула. «Моя галерея. Вы имеете в виду мою коллекцию? Все эти картины, стихи, все ваши произведения, которые я собирала год за годом. Это стоило мне больших трудов, но я в это верила, и мы все тогда верили. Итак, вы думаете, что знаете, зачем она была нужна? Зачем мы этим занимались? Ну что ж, интересно будет послушать. Потому что этот вопрос, должна признаться, я все время задаю». Внезапно она перевела глаза с Томми на меня. «Не слишком далеко я зашла». Я не знала, что отвечать, и просто сказала «нет-нет». «Наверное, слишком», — промолвила она. «Извините, я часто забываюсь, когда говорю на эти темы. Выбросьте из головы то, что я сейчас сказала. Итак, молодой человек, вы хотели что-то мне объяснить про мою галерею? Пожалуйста, я слушаю». «Она для того, чтобы вы могли определить», — сказал Томми. «Чтобы иметь на что опираться. Иначе как вам понять, правду говорит пара или нет?» Взгляд мадам опять перешел на меня, но ощущение было такое, что она смотрит на какую-то точку у меня на руке. Я даже опустила глаза проверить, не попал ли мне на рукав птичий помет или что-нибудь подобное. Потом я услышала ее голос. «И вы считаете, поэтому я собирала плоды вашего творчества? Пополняла мою галерею, как вы все ее называли. Я очень сильно смеялась, когда узнала, что мою коллекцию обозначили этим словом. Но со временем сама стала так о ней думать. Моя галерея. Но растолкуйте мне, молодой человек, как именно моя галерея может помочь разобраться, действительно ли вы любите друг друга?» «Ну, по ней видно, кто мы такие есть», — сказал Томми. «Потому что...» «Потому, разумеется, — перебила его мадам, — что ваши работы раскрывают вашу внутреннюю суть. Вы ведь это имели в виду? Потому что они показывают, какие у вас души». Тут внезапно она опять посмотрела на меня со словами «Я не слишком далеко захожу». Она уже задавала этот вопрос, и снова мне показалось, что она глядит куда-то на мой рукав. Но к тому моменту легкое подозрение, возникшее у меня, когда она сказала это в первый раз, уже начало усиливаться. Я пристально взглянула на мадам, но она, похоже, почувствовала мою пытливость и вновь повернулась к Томми. «Ну, хорошо», — промолвила она. «Продолжаем. Итак, что вы мне начали говорить?» «Дело в том», — сказал Томми, — «что у меня тогда в голове была неразбериха». «Нет-нет, вы говорили о вашем творчестве, о том, что искусство обнажает душу художника». «А сейчас я вот что хочу сказать», — гнул свое Томми. «У меня в то время была такая путаница в голове, что я никаким творчеством не занимался. Ничего не делал вообще. Теперь-то я понимаю, что должен был, но тогда неразбериха в голове была полная, поэтому ничего моего в вашей галерее нет. И я знаю, что это моя вина, и поезд, скорее всего, давно ушел, но все-таки я кое-что принес вам сейчас». Он поднял с пола сумку и начал расстегивать молнию. «Тут одно нарисовано недавно, а другое уже долго лежит. А что касается Кэт, ее вещи у вас должны быть. Вы их много взяли к себе в галерею. Правда ведь, Кэт?» Несколько секунд они оба смотрели на меня. Потом мадам еле слышно сказала: «Несчастные создания, что же мы с вами сделали? Мы со всеми нашими проектами, планами...» Продолжать она не стала, и мне опять почудилось, что в ее глазах стоят слезы. Потом, глядя на меня, она спросила: «Стоит ли вести этот разговор дальше? Или хватит?» Именно после этих слов смутная мысль, которая у меня была, превратилась в нечто более определенное. Не слишком далеко я зашла, а теперь стоит ли дальше? Я поняла, чуть похолодев, что вопросы задавались не мне и не Томми, а кому-то другому, находящемуся за нашими спинами в темной половине комнаты. Медленно-медленно я повернулась и уставилась в темноту. Разглядеть ничего было нельзя, но я услышала звук, механический и, на удивление, далекий. Темная часть дома простиралась намного дальше, чем я думала. Потом в глубине что-то возникло, стало приближаться, и женский голос произнес: «Да, Мари Клод, продолжим». По-прежнему, глядя в темноту, я услышала, как мадам фыркнула, и большими шагами она пронеслась на неосвещенную половину. Потом новые механические звуки, и мадам появилась, толкая кресло на колесах, в котором кто-то сидел. Она опять прошла между нами, и в первые секунды из-за того, что мадам загораживала кресло спиной, я не видела, кого она везет. Но потом мадам повернула кресло к нам и обратилась к сидящей в нем фигуре: «Лучше вы с ними говорите. Это к вам они пришли на самом деле». «Я тоже так думаю». Фигура в кресле была сгорбленная и немощная, и узнала я, кто это, прежде всего по голосу. «Мисс Эмили», — очень тихо промолвил Томми. «Лучше вы с ними говорите», — повторила мадам, словно бы умывая руки. Но по-прежнему стояла за креслом и смотрела на нас блестящими глазами.